Острый сум пронизал навоколье. Гора и звера слепый человек. Только меч непохистную волю, могутнейшую волю зажжег. Не подходьте, я сегодня молюся, Божьей силы у грудёх моих брак. С моих полем затиснутых в уснову, навод слова не вырвешь нияк. Неспокой у вачох моих бачиш, то здаецца табе, што адчай, я прывыкла змагацца іначай, сёння ж сілы патрэба маўчаць. Глянь, уздымаюцца брудныя хвалі, неспакойны варожды берлог, уже не раз яны пенай апалі ля маіх, ля зневоленых ног. Не трывожся нероўнасцю бою, што адна супраць цемры стаю, што мне душу атрытаю бояць, я жа знаю, за што яе. Я стрываю, мне года не скосить, пройду голову поднявши в гору. Мне стонка дае папиросу, дякуй, милая, я не куру. Неде там, че не древо у кудлатых, где моя не доходит над вестью старые, каханые хаты. Вось бы там на хвилину присесть и душою пораненной гором. Пролетевши скрозь темень и синь, праз чужие дикие просторы, убачить землю, где ходить мой сын.